Глава 69. В холодный и дождливый осенний день суд вынес приговор Юсси Сьепенину. Обвиняемый признан виновным в убийстве Хильды Фредриксдоттер, попытке изнасилования и убийстве Юлины Элиасдоттер, попытке изнасилования служанки с хутора и кражи денег. Доказательства обвинения и письменные признания подсудимого признаны достаточными для приговора. Смертная казнь путем отсечения головы. Я получил это известие дома. Лежал на диване на мягкой, мохнатой и теплой подстилке, пахнущей муравейником и древесной корой. Только что выделанная шкура убитой летом медведицы досталась мне в виде церковной десятины от охотников. Они узнали, что я нездоров, и хоть и обещали шкуру заводчику Сольбергу, но притащили мне. «Лечит почем зря», — заверил меня старший. «Кто спит на медвежьей шкуре, тому все трынь трава, никогда не помрет». И вот страшное известие. Я лежал неподвижно, как парализованный. Малейшее движение причиняло сильную боль. Брита Кайса сидела рядом и ласково гладила меня по голове. Чудо, что ни одна кость не оказалась сломанной, но передние зубы качались, и я подозревал, что вновь укорениться им уже не под силу, так сказать, не по зубам. Печальный каламбур. «Отсечение головы», — повторил я монотонно, но, очевидно, в голосе моем прозвучало такое отчаяние, что Брита Кайса вздрогнула. «Ты сделал все, что мог, дорогой мой прост, но я не защитил Юси. Он же мог быть нашим сыном. Я не предусмотрел, что мои доказательства не имеют юридической силы, методы не апробированы. Ты сражался, как лев. Дай мне бумагу. Я должен срочно написать обжалование. Бумагу, перо и чернильницу. Принеси чернильницу!» Я сделал попытку встать, но она положила руку мне на грудь, на поврежденные ребра. «Позже», — решительно произнесла Брита Кайса. «Это и в самом деле Михельсон, тот, который тебя чуть не убил? Он и никто другой. И он насиловал и убивал наших девушек. Я его подозревал, но потом отказался от этой мысли». «Почему?» «Потому что убийца левша, а я заметил, что Михельсон пишет правой рукой. Как он мог быть убийцей? Тогда все мои теории гроша ломаного не стоят. Но потом я вспомнил рассказ Юхани Раатама». «Какой еще рассказ?» «А ты не помнишь, когда Юхани приезжал, летом, рассказывал, как переучивает леворуких детей, заставляет их писать правой?» «И я вспомнил, Михельсон учился у Раатама, поэтому он и пишет так странно, заложив левую руку за спину». Брита Кайса кивнула и сжала губы. Вокруг рта образовались частые неглубокие морщинки. «Мы должны на него заявить. Кому? Исправнику Браги? Ему я не верю. Ты поранил ему руку. А что я должен был делать? Подставить другую щеку? Ты не понял. Разве я тебя упрекаю? Но это же доказательство. Михельсон будет утверждать, что это я на него напал. Что он, как это у них называется, необходимая оборона, вот как. Он необходимо оборонялся. И что? Это чудовище будет продолжать жить среди нас? Михельсон опасен, как медведь, отведавший человеческого женского мяса. Теперь он меня боится. Думаю, скоро покинет наши края. И продолжит насиловать и душить девушек где-то еще. Моя мудрая жена, конечно же, права. Но что я могу сделать? Юси осужден. Обвинение Михельсону предъявлять поздно. Мне сказали, он вчера приходил к Марии. Наверняка планируют уехать вместе. Почти уверен, что Мария подсказала Михельсону, где Нильс Густав прячет деньги. И тогда у него или у них возникла мысль этими деньгами завладеть, убить художника и завладеть его деньгами. Он что, дьявол? У меня тоже была такая мысль. Он же пытался тебя убить. Убить пробуждение нельзя. Даже если бы мне пришел конец там, у алтаря, наше движение убить нельзя. Оно продолжает жить. Брита Кайса сжала мою руку. Думаю, мы еще не видели последней битвы. Армагеддон еще предстоит. В каком смысле? Думаю, будет хуже. Много хуже. У меня скверные предчувствия. Куда уж хуже. Мне снилась кровь. Кровь, горящие дома. Ты тоже там был. Стоял, смотрел и не мог их остановить. Кого их? Похоже на людей, но называют себя ангелами. Лица как мел, словно выжжены до бела небесными молниями. «Ты имеешь в виду Каута?» — начал было я, но Брита Кайса торопливо приложила палец к моим запекшимся губам и беспокойно оглянулась через плечо. Там никого не было. Сразу после оглашения приговора на Юсси Сепенина вновь надели кандалы и погрузили в тюремную повозку. Его должны были отвезти в Умео. Я даже не смог с ним попрощаться. Библия, которую он мне вернул, лежала дома. Я горько пожалел, что он не оставил Библию у себя. В клетке для приговоренных к казни он, возможно, утешился бы Божьим словом. Мне оно, по крайней мере, не раз приносило покой и просветление. Я еще не вставал. Мрачно перелистывал его Библию. Искал слова, которые могли бы хоть самую малость укрепить мой дух. Все суета и томление духа. Погоня за ветром. Это, конечно, мудрые слова, но не те, которые мне хотелось бы услышать. Я продолжал листать прозрачно тонкие страницы, и вдруг пальцы мои наткнулись на нечто необычное. Несколько страниц у нижнего обреза смяты и поцарапаны, будто кто-то листал их торопливо и небрежно. Как неприятно. Может, удастся разгладить, если слегка увлажнить бумагу и положить под тяжелый пресс. А вот еще через пару страниц. И еще. Я почувствовал раздражение. Как можно так обращаться с книгой? Сам я педантично аккуратен с книгами. И, как мне казалось, приучил Юсси. Это было обязательным условием. Хочешь пользоваться моей библиотекой, обращайся с книгами почтительно. Или это надзиратель в каталажке залапал страницы своими корявыми пальцами? Я досадливо крякнул и собрался было листать дальше, но замер с занесенной рукой и сел в постели. «Сельма, принеси карандаш!» — крикнул я. Через минуту вошла старшая дочь с чернильницей. «Нет, я же просил карандаш! Найди самый мягкий! Он лежит на моем столе справа!» Когда карандаш уже был у меня в руках, я засомневался. Пачкать слово Божье, но все же решился и начал, затаив дыхание, растушевывать графит по смятым страницам. Очень скоро я увидел, как мелкие, на первый взгляд бесформенные царапины на смятом обрезе образуют белые знаки. Достал лупу и окончательно убедился в том, в чем уже и так был уверен. Это были буквы, составляющие слова, написанные по-саамски, наверняка из предосторожности. Он, Юсси, вспомнил трюк, который я ему показывал. Наверное, пользовался иглой или чем-то острым, а потом примял страницы, чтобы я обратил внимание. Весь вечер я, полусидя в постели, буква за буквой, восстанавливал записи Юсси. Отказался от ужина, как не уговаривала Брита Кайса, ни до еды. Я погрузился в иной мир. Юсси писал о своей жизни, о своем детстве, о непроглядном и непредставимом мраке, в котором жил до того, как я нашел его в канаве, о своей сестре Анне Маарет, которую дразнили зайчонком из-за того, что она ползала на попке и растирала ягодицы до крови. Он ушел, а она, его сестра, единственное дорогое ему существо, осталась там. Я опустил лупу и потер уставшие глаза. Никогда и нигде я не читал ничего подобного. Это было начало книги. Настоящей книги. Сильного и убийственно правдивого описания жизни на грани вымирания. Жизни, на которую осуждены тысячи людей у нас на севере, далеко за пределами учебных залов и аудиторий. И если самый обычный саамский мальчуган смог написать такое, почему не могут другие? Ремесленники и оленеводы, охотники и рыбаки, служанки и лесорубы. Может быть, придет время, они обретут голоса, расскажут о своей жизни и будут покупать не перегонную отраву, а книги. Будут ходить друг к другу в гости по вечерам и беседовать о негаснущем летнем небе, о животных и растениях, обо всем на свете. Но главное — о том, что это значит быть человеком. Жена моя уже спала, когда я лег. На дворе царила непроглядная ночь. Только тусклые гвоздики звезд в одному Богу известном порядке торчали в траурно-черном небе. Нет, им не удастся убить Юси. Я обязан спасти его любой ценой.